Он подходил к конторке, когда ему сказали, что кто-то ждет главного агронома. На скамейке сидела скромная миловидная женщина с тем добрым, извиняющимся лицом, которое лучше всего говорит о воспитанности и чувстве такта. Она поздоровалась и сказала: «Я к вам по делу. Еще 5 минут, и я бы уехал до темна. Идемте в дом, там расскажете, какое у вас дело». Знакомясь с Ольгой, гостья сказала, что зовут ее Наталья Васильевна Савельева, что она врач и начальник Чайурьинского инвалидного городка-лагеря. Сказала так, словно ощутила неловкость за слово «начальник» и за свою должность, как за нечто нескромное. Они сели. Морозов не мог догадаться, какое именно дело привело к нему доктора, так не похожего на лагерных, грубоватых и не слишком обремененных знаниями эскулапов, которых он встречал. Было в ней что-то мягкое, интеллигентное и доброе, что не дается ни образованием, ни практикой, а идет от кровных связей с семьей, с традициями русской врачебной школы. Гостья понимающим взглядом оглядела фигуру Оли, хорошо улыбнулась и вздохнула. Перехватив взгляд Сергея, сказала: «Вижу, что вы торопитесь, так что сразу о деле. Мы задумали создать у себя огород, большой огород. Надо как-то улучшить питание нашим несчастным. Их привозят в таком состоянии, что, ну, вы знаете, в управлении корабль назвал вашу фамилию. Не откажите в любезности, проконсультируйте нас на месте. Посоветуйте, где выбрать землю под огород, что делать на первых порах. Кажется, необходимы теплицы и парники. Словом, я прошу вас приехать, как только найдется более или менее свободный день. Тут 20 с чем-то километров. Пришлем за вами полуторку». Из кухни потянуло запахом ароматного кофе. Сергей привез из Магадана 3 коробки зарубежного. Оля очень скромно расходовала его, но для такой симпатичной гостьи... Наталья Васильевна с удовольствием приняла чашечку, вдохнула полузабытый аромат, отпила глоток другой. «Настоящий», — сказала с видом знатока. «Да, колумбийский, из американских грузов. Я побывал в Магадане и там, на базаре. Я так и подумала. Спасибо вам, Олечка. Так вы приедете, Сергей Иванович?» «Конечно, приеду. Послезавтра у нас воскресенье. Вот и присылайте машину с утра». «Благодарю вас и не стану задерживать. Вижу, что заботы. Если не возражаете, мы тут с Олечкой поболтаем немного. Она, конечно, не была на консультации. Поблизости только один достойный врач в Берелёхе». Сергей попрощался и ушел. За первым блоком уже стояла его оседланная лошадка. Увидев его, она заржала. Крупной рысью пошла по полевой дороге на Челбанью. Морозов улыбался, представляя себе, какой разговор идет сейчас в доме. Часам к 11 в назначенный день Морозов был уже на территории Чайурьинского управления. За мостом через протоку открылся огромный инвалидный лагерь. С низовьев реки поддувал свежий ветер, а ближе к лагерю от десятка бараков уже расходился тот особенный дух неопрятности, тления, запущенности, который всюду сопутствует полуживым больным и голодным, доживающих в полумраке своей по-страшному урезанной жизни, как и на 23-м километре. По территории лагеря ходили втроем высокий и красивый мужчина с выразительным крупным лицом и крепкими рабочими руками, встретил их, поклонился, невнятно назвал себя и сразу подстал. Но главврач укоризненно глянула, представила: «Николай Иванович Герасименко, наш ведущий хирург». Морозов с удовольствием пожал ему руку, сказал: «Наши профессии сродни. Вы исцеляете больных людей для труда на земле. Мы пытаемся исцелить слабые земли, чтобы земля кормила род людской. Не так ли?» «Связь вечная и прямая», — тихо ответил хирург. И тут же добавил: «Прошу прощения, ко мне коллега». Молодой человек в темном халате что-то шепнул на ухо хирургу. Герасименко кивнул и обратился к Наталье Васильевне: «Там мое присутствие обязательно. Вы извините». «Да-да, пожалуйста, наш гость пробудет здесь до вечера». 2 или 3 часа ушло на поиск подходящей земли для огорода. Заросший жесткой травой бугор оказался первым, где Морозов сказал: «То, что вам нужно». С севера эту землю защищал тополевый лес под леском. Темный гумусированный слой достигал толщины в 10 сантиметров на носе реки. «Возите сюда навоз, тонн по 40-50 на гектар, разрабатывайте. Мы можем дать на время рельсовую борону, диски, а весной посеете морковь, свеклу, редис, редьку, брюкву, потом и капусту». «Мало нам этих гектаров», — вздохнула Савельдева. «И навоз, где его взять? В вашем управлении сколько приисков?» 8. «И на каждом лошади, значит, завалы навоза. Потребуйте от начальства, чтобы возили сюда транспортом с самих приисков. Мы у себя утвердили закон. Сколько получим навоза от хозяйства, столько продадим овощей. Действует тонна за тонну. Спасение больных, что может быть благородней?» «Ну, благородство здесь давно вымерзло», — тихонько сказала Савельдева. «Им рабочие руки нужны. Вот на что будем нажимать». Территория инвалидного лагеря была огромна. Ее разрезали 3 протоки. Подходящими оказались еще 3 участка. «Вас не затапливает река?» — спросил Морозов. «Нет, но вода поднимается почти вровень с берегами. Оставьте вдоль берега дернину. Попробуйте разыскать у себя агронома, гидролога, может быть, почвоведа, чтобы не на глазок, а по науке». «В бараках кого только нет», — Савельдева вздохнула. «И знатоки мертвых языков, и генералы из Испании, но многие уже не работники. Вот тот барак за изгородью умалишенные». Они постояли, прислушиваясь к гулу, исходящему от того барака. Сергей только представил себе. «Пойдемте», — Савельдева тронула его за рукав. «Поговорим еще у меня, да и покушать время». Жила она в отдельном домике. По дороге туда встретили Герасименко. Заговорили о каком-то тяжело больном. И вот тут Сергей вспомнил то обязательное, что держал в памяти, когда ехал сюда: узнать что-нибудь о Борочко и Денисе Ивановиче. «Тут такое дело», — сказал он доктору. У нас на агробазе забрали и осудили двух очень хороших людей –